Глава 4. Королевская милость. Когда герцог прекратил ее целовать, Лорен наконец смогла дышать. Она втянула воздух и попыталась отодвинуться. Но не тут-то было. Мужчина не отпускал, и от этого было и страшно, и волнительно. Остатки ночнушки сползли с плеча, и Лорен ощущала горячую кожу герцога. Он так и не удосужился застегнуть рубашку, и теперь их тела соприкасались, и это было стыдно и боязно. А вдруг он захочет чего-то большего? Вдруг прямо вот сейчас она почувствовала бешеный стук сердца, а в желудке собралась горечь страха. «Отпустите меня, пожалуйста», — прошептала Лорен, боясь посмотреть герцогу в лицо. «Расскажи». Дон Марк и не подумал исполнить ее просьбу, а наоборот прижал сильнее. «Как так вышло, что такая красивая девушка никогда не целовалась?» Промурлыкал он ей в ухо, щекоча дыханием и вызывая непроизвольную дрожь в коленках. «Я целовалась». Лорен стала горько от его правоты, словно то, что у нее не было возлюбленного, и впрямь постыдно. «Два раза», — добавила она тише и опять попыталась отодвинуться. «В щечку?» — невинно поинтересовался герцог и, наконец, отпустил ее. «Ну, соврать Лорен не смогла и сама на себя рассердилась за это». «Какое вам дело до того, с кем как я целовалась?» — выпалила она. «Девочка моя!» — все тем же воркующим голосом продолжил герцог, не отрывая взгляда черных, как бездна, глаз от ее лица. «Ты моя. И в контракте, который ты, между прочим, добровольно подписала...» Ну вот зачем он напомнил про этот злосчастный контракт? «Я подписывала другой договор», — запальчиво выкрикнула Лорен. «И в нем... Вы должны уважать мои желания», — уже тише добавила она, сжимая уши и разорванную рубашку. «Милая», — герцог склонил голову на бок, рассматривая ее с алчным интересом, — «пора озвучить правила, которые ты будешь выполнять беспрекословно. Их всего три. Первое. Вне комнаты доверия я жду от тебя полного подчинения. Полнейшего. Твоя жизнь, твое тело, твои мысли с этого момента принадлежат мне. И если ты захочешь что-то обсудить или пожелать, мы это обсудим». «Да, я помню, комната доверия», — кивнула Лорен. «Вот и умница. Второе. Никогда не смей вмешиваться в мои отношения с детьми». «Повторить?» — Лорен вздрогнула. Эта фраза прозвучала настолько жестко, что враз перехотелось даже видеть этих несносных деток. Да какое ей до них дело? Она испуганно кивнула. «Третье. Не лгать. Я не прощаю лжи. Никому и никогда». Дон Марк смотрел на нее пристально и требовательно. Ничего нежного не было в этом взгляде. Лорен казалось, что он читает ее мысли. «Я кукла, я кукла». «Если ты хочешь мне что-то рассказать, то самое время», — произнес Дон. «Нет. Она не может. Не может». Теперь, когда афера с контрактом стала очевидна, Лорен боялась. Боялась того, что адвокат сможет сделать с бабушкой, с репутацией самой Лорен. Да от чего она должна рассказывать этому самолюбивому, эгоистичному, жестокому мужчине правду? Да он детей хотел ударить. «Ерунда!» Герцог протянул руку, и в ней материализовался знакомый Лорен хлыст. «Что ерунда?» — испуганно спросила она, пятясь к кровати. «То, что ты только что подумала, ерунда», — безмятежно сообщил Дон Марк, рассматривая ее так, будто собирался съесть. «Точно читает мысли. Это Астор». Он вытянул вперед руку с кнутом, чтобы Лорен смогла его рассмотреть. «Магический артефакт. Он относительно разумен и реагирует на любое изменение настроения хозяина». Лорен завороженно наблюдала, как кнут в руке герцога плавно перетекает в черную атласную ленту. Дон Марк хмыкнул. «Мой Астор намекает, что тебя пора нежно связать и хорошенько отшлепать за непослушание». Лорен подняла на него глаза и обиженно спросила. «Вы шутите надо мной?» «Шучу? Я?» Так искренне и с таким естественным удивлением переспросил герцог, что она смутилась. «Так вот, девочка моя, иногда ожидание наказания действует сильнее самого наказания». Он сделал шаг вперед, и Лорен еще отступила, уперлась в кровать, не удержалась на ногах и села. Герцог многообещающе усмехнулся, а стор в его руке вновь превратился в кнут и исчез. «Так вы не стали бы бить близнецов?» — решилась задать Лорен, мучающий ее вопрос. «Нет». «А Винсента?» «Дети нарушили запрет и будут наказаны». Из голоса Дона Марка исчезла игривость. «И ты тоже, если немедленно не начнешь одеваться. Король не любит ждать, и я тоже. Хотя...» Он окинул взглядом ладную девичью фигурку, и в его глазах появилось нечто порочное и жадное. «Мы можем и задержаться, если хочешь». «Нет-нет», — торопливо и испуганно ответила Лорен, бросаясь к чемодану. «Я быстро, я уже одеваюсь». Герцог усмехнулся и вышел в ванную. Какое облегчение! В его присутствии она чувствовала себя абсолютно незащищенной. Как выдержать год? И что надеть? Нарядного платья у нее не было. Может, это зеленое? Оно строгое, вполне еще новое. Ботиночки под него. А вот шляпки нет. Лорен достала вещи, разложила их на кровати и начала быстро одеваться, постоянно поглядывая на дверь в ванной. Вдруг Дон Марк вернется. На губах до сих пор остался вкус его поцелуя, и Лорен тщательно вытерла их ладонью. Как люди целуются! Она чуть не задохнулась, пока он прижимался к ее рту, а еще чужой язык. Это так, так негигиенично. Вот, надо сказать герцогу, что она не согласна. И если его светлость хочет целоваться, то пусть не лезет к ней в рот своим языком. Лорен надела нижнюю юбку и оглянулась. Плохо, что нет зеркала. Ни одного зеркала. Ни в ванной, ни в спальне. Она представила, что творится у нее на голове, и тяжело вздохнула. Может, Дон Марк разрешит ей вернуться на светлую половину? Там много зеркал. Марк плеснул в лицо ледяной воды, провел рукой по стене над умывальником и всмотрелся в отражение, появившееся на белой плитке. На него смотрели алые глаза на бледном, заострившемся лице. «Ну и рожа», — пробормотал герцог. «На себя посмотри», — ответило отражение эхом в голове. «Константин голоден. Знаю. Выпусти меня. Нет. На час. Нет. Мне хватит полчаса, чтобы ее соблазнить. Нет». «Почему?» — голос зазвучал вкрадчиво. «Я не причиню ей вреда. Нет. А если король заберет ее у нас?» Марк промолчал. «Отдашь?» В груди разливался жар, на шее вздулись вены, под кожей перекатывались мышцы, грозя лопнуть от напряжения. Марк упал на пол и зарычал. Казалось, каждая кость превратилась в иглы, стремящиеся наружу. Боль разливалась по телу обжигающим кипятком. Плавились органы, сердце колотилось так, что его стук отдавал в пол и стены. «Нет!» — прохрипел Марк, невероятным усилием сдерживая рвущегося наружу демона. «Нет!» В глазах хлопнули сосуды, из носа и ушей потекла почти черная кровь, пачкая рубашку и белоснежный мрамор. Все закончилось так же резко, как и началось. «Не отдавай ее, Марк, иначе мы поссоримся!» Удовлетворенно и сыто мурлыкнул демон и ушел вглубь сознания. «Зараза!» Марк еще немного полежал, затем поднялся, сорвал с плеч рубашку, швырнул на пол и залез под холодный душ, как был в штанах и туфлях. «Сеньор Ортис, что с вами?» — вскричала Лорен, когда мокрый Марк зашел в спальню, оставляя после себя лужи. «Вы упали в бассейн?» Бедной девушке в голову даже не пришла мысль, что он мог добровольно залезть под ледяной душ. Марк растянул посиневшие губы в подобии улыбки. «Раздевайтесь!» — решительно заявила Лорен и метнулась в ванную за полотенцем. «Девочка моя!» Марк подошел к стене, и она отъехала в сторону, открывая большой шкаф. «Не суетись!» Не обращая внимания на застывшую в двери Лорен, он стянул с себя туфли, носки и штаны вместе с бельем. «Подай полотенце!» — повернулся к девушке и рассмеялся. Лорен, зажмурившись и отвернувшись в сторону, протягивала большое теплое полотенце. «Девочка моя, что за ужас на тебе надет?» Лорен вспыхнула, и Марк улыбнулся. «Ну, разве не прелесть? И как она собирается исполнять контракт?» Он тщательно выбрал рубашку, брюки и туфли. «Помоги», — протянул коробку с изумрудными запонками. Пока Лорен, стараясь не прикасаться к руке, возилась с запонками, он смотрел на нее и прикидывал, в какие магазины им нужно будет зайти на обратном пути. Марк предвкушал, как он будет одевать и раздевать свою новую игрушку. Как она будет смущаться, робеть. «Сядь, я причешу тебя». Он опустился в кресло, помахивая щеткой для волос, и Лорен пришлось сесть на пол у него в ногах, чтобы герцогу было удобнее. Марк неспешно, с нарастающим наслаждением, провел щеткой по черным вьющимся волосам. Он расчесывал длинные пряди и прислушивался к ощущениям девчонки. Взволнованно, напряжена, немного испугана. «Но тебе нравится?» — склонился он, заглядывая в ее лицо. «Приятно», — тихо ответила Лорен и тут же быстро добавила. «Но я могла бы и сама». «Тсс», — мужчина провел кончиками пальцев по ее губам. «Я не позволял тебе разговаривать. Просто расслабься». Лорен притихла. Демон внутри довольно заворочился. Ему определенно нравилась покорность подарка. Марк умело заплел простую косу и, с сожалением, поднялся, подавая Лорен руку. «Его Величество ждет слишком долго. Нам следует поспешить. Но сначала зайдем к детям». Марк вел девушку по темным коридорам. Мысли толпились, не давая сосредоточиться. Больше всего смущало поведение внутреннего демона. До сих пор он ни разу не позволял себе таких выходок. Да и женщины его интересовали только как объект для насыщения. Будь то секс или душа, ему было все равно. Лучше, конечно, в комплекте. Но сегодня в его мыслях мелькала ревность. Марк тряхнул головой. Они как раз прошли через завесу и подумал, что нужно сесть и разобраться в себе. Чье желание обладать подарком сильнее? Его собственное или его демона? Тьму всегда привлекали невинные чистые души. Соблазнить, совратить, поглотить без остатка — для демона наивысшее наслаждение. Он скосился на притихшую девушку. «Да чего нелепое платье? Такие не носят уже лет 30. Может, она еще и панталоны надела?» Эта мысль так его развеселила, что он едва сдержался, чтобы не задрать подарку подол. «Ваша светлость!» — Лорен посмотрела на герцога ясными глазами. «Отчего вы меня так рассматриваете?» «А вот не буду ее переодевать. Пусть его величество тоже полюбуется», — подумал Марк, но ответить ничего не успел. Они как раз остановились возле двери, ведущей в зал телепортации, когда раздался веселый голосок. «Папа!» По коридору бежала Вероника. За нею степенно шла полная пожилая женщина в сером форменном платье и белоснежном переднике. «Дон Марк!» — издали начала она, всплеснув руками, в то время как Вероника повисла на отце. «Неужели вы наконец-то наняли служанку?» «Марта, это Лорен. Днем она будет помогать тебе». Марк оглянулся на улыбающуюся девушку. «Ты же не возражаешь?» «Нет, господин». Лорен, наоборот, была довольна, что ей не придется целыми днями торчать на темной половине, не зная, чем себя занять. Да и расспросить улыбающуюся Марту хотелось о многом. «Папа, папа!» Вероника дернула герцога за штанину. «Посмотри, что я умею!» Она закружилась на месте, словно маленькая юла. «Посмотри!» «Вероника, ты научилась говорить «эр!»» Герцог присел и обнял младшую дочь. «Это замечательно!» «Да, меня Лора научила!» — радостно сообщила Вероника. «Она хорошая!» Герцог удивленно посмотрел на улыбающуюся Лорен, но ничего не сказал, только глаза блеснули. От стены отделились тени и соткались в красивого черноволосого мужчину с бледным лицом, уже знакомого дворецкого. Лорен вздрогнула и отступила на шаг, но, заметив, что ни Марту, ни Веронику это не напугало, сделала вид, что и ей не страшно. Только подумала про себя, что маги — жуткие люди. И правильно бабушка всегда говорила, что простому человеку нужно держаться от них как можно дальше. Дворецкий распахнул дверь, и герцог вошел в зал, ведя за руку Веронику. Лорен замешкалась, не зная, что делать ей — идти следом или ждать за дверью. Но Марта легонько толкнула ее в спину, кивая вправо. Они вошли следом и встали у стеночки. Большой пустой зал, а посреди... Лорен восхищенно выдохнула. Настоящий телепорт. Входишь в круг и выходишь за сотни километров. Огромный зеркальный овал смог бы пропустить через себя быка или автомобиль, или даже парад барабанщиков. Да он больше, чем телепорт вокзала Барса-Санс. Она видела его, когда путешествовала с дедом на поезде к морю. Как давно это было? 15 лет назад. Это сколько же денег у герцога, что он может себе позволить содержать такую дорогую вещь? Ее взгляд переместился на толпящихся у телепорта детей. Рядом с ними на полу лежали рюкзаки. Стояли 2 огромных чемодана. Близнецы были одеты одинаково. В черные брюки, белые рубашки и спортивные белые туфли. И волосы они собрали в одинаковые низкие косы. Красивые. Винсент стоял рядом с рыжей Софией. Девочка выглядела отлично. И Лорен с облегчением вздохнула, все же она переживала за нее. София улыбнулась и махнула рукой. А вот Винсент сделал вид, что Лорен не существует. Герцог Кортис остановился в нескольких шагах от детей и замер. Лорен не видела его лица, он стоял к ней спиной. Но она увидела, как посерьезнели дети, как у всех 4 в глазах мелькнула вина. Она даже дышать старалась как можно тише, чтобы услышать, что именно скажет детям Дон Марк. Но то, что произошло дальше, ввергло ее в замешательство. Дети дружно опустились на одно колено и склонили головы. Даже Вероника, подбежав к Софии, подняла подол длинного платья и переклонила перед отцом колено. Тишина в зале звенела от напряжения. Лорен покосилась на Марту, но женщина безмятежно наблюдала за происходящим. Похоже, думала о чем-то своем. Тогда она перевела взгляд на Дворецкого. Тот улыбнулся и, подойдя, очень тихо прошептал. Они разговаривают мысленно. У хозяина очень сильная телепатическая связь с детьми. «Но почему они так стоят?» «Так они признают свою вину и выказывают уважение к сюзерену, отцу и покровителю. Если бы они не чувствовали себя виноватыми, никто бы не заставил их признать это. У Дона Марка очень ответственные дети, и они знают, когда поступают неверно». «Он их накажет? А как же?» «Все непременно, сеньорита Лорен. Лишит любимых занятий на некоторое время. Сеньору Винсенту будет запрещено кататься верхом и ходить в тир. Сеньорите Веронике есть сладкое. А сеньорите Софии придется выучить несколько страниц в медицинском справочнике. Старшие дети на неделю останутся без карманных денег». «Откуда вы это знаете, сеньор?» «Просто Константин», — белозубо улыбнулся демон. «Я обычный дворецкий. Но хозяин позволяет мне слышать то, что мне надо знать». «Вот она как», — протянула Лорен и взглянула на детей с большим уважением. «Признать свои ошибки, с достоинством принять наказание — это многого стоит». Тем временем Дон Марк, наверное, перестал читать нотации, потому что дети поднялись и, обступив его, начали о чем-то оживленно беседовать. «Константин». Властно прозвучало под сводами зала, когда близнецы со всеми обнялись и нацепили на спины рюкзаки. «Отведи старших в Лондон, затем наведайся в Орден. Там в заключении находится священник церкви Единого». Марк многозначительно замолчал, глядя в глаза Дворецкого. «Разрешаю поговорить с ним». Константин низко поклонился и, легко подхватив 2 чемодана, шагнул в телепорт. Следом за ним, взявшись за руки, ушли близнецы, на прощание синхронно махнув Лорен. А Альба еще воздушный поцелуй отправила, на что Винсент громко хмыкнул и вышел из зала, гордо задрав голову. Вредина. Лорен, помня приказ герцога, который пристально смотрел на нее, только и смогла, что пожелать про себя близнецам удачно добраться до места. Стоило рябе телепорта вновь застыть над зеркальной поверхностью, как Дон Марк без предупреждения подхватил Лорен под руку и потянул за собой. «Ой!» Лорен зажмурилась, потому что защипала глаза, и на мгновение тело покрылось ледяной коркой. Она не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Закружилась голова, и наступила тьма. «Что с ней?» Голос герцога доносился словно издали, то накатывая, то уплывая, но Лорен зацепилась за него собственным сознанием, словно за якорь, и вынырнула на поверхность. «Лорен! Вы меня напугали!» Голубые, как весеннее небо, глаза. «Дон Диего!» Он помог Лорен сесть, и она, наконец, смогла осмотреться. Небольшая комната в малахитовых тонах, кушетка, кресло и стол. И хмурый напряженный герцог. Он что, волновался за нее? Да ну, глупости. Видно, просто они опаздывают к королю. «Сеньорита, вы раньше ходили через телепорт?» — мягко спросил Дон Диего. «Нет», — отрицательно мотнула головой девушка. В затылке тот же час отдалось болью. «Выпейте». Дон протянул ей стакан с мутной белой жидкостью, и Лорен покорно выпил чуть солоноватый раствор. Сразу стало легче. «У девушки аллергия на пространственное перемещение. Это странно», — задумчиво произнес Дон Диего. «Но не опасно. Просто постарайся не таскать ее телепортами слишком часто. Может, оставить ее здесь?» — отрывисто поинтересовался герцог. Лорен обиженно запыхтела и про себя возмутилась. «Вот еще. Лишиться такого шанса увидеть короля. Говорят, что его величество Ортега Карлос очень импозантный сеньор. Я хорошо себя чувствую», — быстро произнесла она, пока мужчина действительно не заперли ее в какой-нибудь комнатушке. И тут же смутилась, увидев смеющиеся глаза Дона Диего. Ох, она и забыла, что он умеет читать мысли. «Мысли, чувства, эмоции», — без улыбки произнес Дон Диего, вгоняя Лорен в еще большую краску. «Даже запахи? Я абсолютный телепат». «Ну, вам не стоит так мило краснеть, сеньорита. Профессиональная этика требует соблюдения тайн. Я, как доктор, не выдаю своих пациентов». Герцог фыркнул и, подавая Лорен руку, официально произнес. «Мне еще предстоит выслушать ваш доклад, кардинал. Он уже лежит у вас в кабинете, магистр. Но я бы хотел кое-что с вами обсудить, после того, как вы познакомитесь с выводами». «Симпатичный костюмчик, граф», — небрежно бросил Дон Марк, когда они вышли из комнаты и оказались напротив двери, охраняемой двумя гвардейцами. «Я думал, не заметишь», — сдувая с плеча несуществующую пылинку, ответил Дон Диего. «Саш подарил. Он такой милый». «Саш? Знаменитый дизайнер мужских костюмов? Да у него ремни стоят, как их с бабушкой квартира со всей мебелью в придачу». Лорен покосилась на Дона Диего. «Идеален. Просто идеален. Герцог тоже симпатичный, но одевается он как-то немного небрежно. Хотя в этом есть свой шик». Лорен стояла сейчас между двумя мужчинами и желала провалиться в нижний мир. Ее зеленое платье сейчас казалось мешком из-под брюквы, а новые ботиночки, которыми она так гордилась, походили на лапти. «Перестаньте», — скривился Дон Диего. «Вы невообразимо прекрасны, а платье... Ну, хотите, я вам подарю 5 платьев, только не расстраивайтесь». «Я пока еще в состоянии купить одежду своей...» Герцог на мгновение запнулся. «Своей гостье». Дон Диего задорно подмигнул в раз покрасневший Лорен, но ответить ничего не успел. Дверь распахнулась, и язычный бас произнес. «Его величество ждет вас, девочка моя». При этих словах Дон Диего многозначительно приподнял бровь, но Марк проигнорировал его сигнал. «Не думаю, что ты раньше бывала на приемах у королей, поэтому запомни некоторые правила». «Магистр, позвольте я». Диего извиняюще улыбнулся, дождался кивка бесстрастного Марка и повернулся к напряженной Лорен. «Будь сама собой, ничего не бойся. И держись позади Дона Марка, на шаг». Марк усмехнулся, но промолчал, понимая, что его лекция продлилась бы значительно дольше. Все же воспитание 5 детей дает о себе знать. Нужно просто принять, что Лорен не его дочь, а его... кто? Он покосился на девушку, но ответа на этот вопрос так и не придумал. Рабыня ему была не нужна, чтобы там не думали незнающие его люди. Мысли тут же перекинулись на короля. «Что ж ты задумал, кузен?» Его величество назначил встречу в малой столовой, где обычно принимал только приближенных к королевской семье. Марк вошел первым, чуть позади него, соблюдая субординацию, следовал граф Диего Вальверди Агуэрро. Марк точно знал, что девчонка идет слева от него на шаг сзади. Он ее чувствовал, и это было странно. Они знакомы всего несколько часов, а чувство, что он знает ее много лет. Опасное чувство. Непредсказуемое и весьма тревожное. «Добрый день, Ваше Величество!» Они склонились перед королем, и вот сейчас Марк пожалел, что у него нет глаз на затылке. Ему очень хотелось видеть лицо подарка. Потому что лицо кузена ему очень не понравилось. Оно было довольным. Его Величество был одет по-домашнему. В легкие бежевые льняные штаны и белоснежную рубашку с коротким рукавом. Волнистые русые волосы зачесаны назад, и прижата тонким золотым обручем, малой королевской короной. Демон внутри заворочился, и Марку пришлось на мгновение прикрыть глаза, чтобы усмирить его. Поэтому он прозевал момент, когда его величество оказался рядом. «Это и есть твой подарок, Марк?» Этой фразой его величество дал понять, что этикет можно не соблюдать. Марк бы предпочел наоборот. Он повернулся к Лорен. Вот же, девушка смотрела на короля с таким восторгом, с каким смотрят на милых пушистых котят маленькие дети. И это раздражало. Что она там увидела? Обычный мужчина. Да она так на Диего не смотрела. Хотя при виде первого красавчика страны дамы чуть из платьев не выпрыгивали. А тут смотрит на короля, и в огромных глазищах легко читается восторг, почтение, восхищение. Да что такое происходит? Не знаю он, что король простой человек, без капли магического дара. Точно бы решил, что в него вселился инкуб. Но повелевать демонами мог только один в роду, и это был Марк. Его величество Артега был самым обычным человеком. «Позвольте представить вам мою сеньориту Лорен Сандру Кастро», — холодно сообщил Марк, напомнив его величеству, что девушка принадлежит ему, и нечего смотреть на нее с таким интересом. Диего рядом тихонько хмыкнул. «Вот как?» — нагло проигнорировал намек кузен и предложил подарку руку. Марк почувствовал неприятный зуд в плече, там, где была выжжена печать, запирающая демона в его теле. «Будут неприятности». Он посмотрел на Лорен. «По условиям контракта она обязана спросить у него дозволения». Но, похоже, девушка не лгала и оригинал контракта не видела, ибо совершенно не знает о правилах игры. Что ж, придется ее просветить. Она от внимания короля чуть в обморок не свалилась, но на руку оперлась, хотя при этом покраснела и смутилась. И даже не посмотрела в его сторону. Его величество повел Лорен к накрытому столу. Герцог и граф последовали следом. Диего тронул друга за рукав. «Ты ревнуешь, друг мой?» «Глупости. Как можно ревновать девушку, которую знаешь всего несколько часов и которую, возможно, придется казнить за предательство?» «Нет, Диего ошибается. Это не ревность, это чувство собственности». «Просто я ненавижу, когда трогают мое», — тихо произнес Марк, надеясь, что его услышат. Кардинал не афишировал это, но он никогда не пользовался своим даром более чем-то было необходимо, иначе можно с ума сойти. Постоянно слышать мысли окружающих, их чувства, эмоции — слишком тяжелое бремя. А уж слушать особ королевской крови вообще чревато многими неприятностями. Диего это прекрасно понимал. И правила соблюдал безукоризненно. Но все равно и Марк, и король, и Аманда носили экранирующие амулеты. На всякий случай. «Присаживайтесь, Доне». Его величество Артега махнул небрежно рукой и отодвинул Лорен стул. Как обычно и бывало при семейных обедах, слуги отсутствовали. Им прислуживал личный камердинер короля Адриан, молчаливый, строгий, педантичный. «Расскажи о себе, милое дитя». Проникновенным голосом произнес король, собственноручно накладывая Лорен на тарелку маленькие сырные шарики. Он бы ее еще покормил с ложечки. Тут Марк представил, как можно обыграть кормление подарка, и ему захотелось срочно вернуться в замок. Да что такое? Демон сыт, сам он тоже вполне удовлетворен. Отчего в голову лезут такие глупые мысли? Да и его ли это мысли? Он поднял бокал и, рассматривая на свет вино, прислушался к разговору его величества с девушкой. «Мама умерла, когда мне было 5. Отец очень ее любил. Он не вынес горе и убил себя, а меня забрали бабушка с дедом. Они очень боялись, что я тоже умру, поэтому оберегали, как могли. Я не ходила в школу, дед меня сам учил. Они всегда были рядом. Я поступила в университет на детского педагога, но через год дедушка умер от сердечного приступа, а у нас закончились деньги, и я бросила учебу. Башила игрушки, я ей помогала. Иногда устраивалась на временную работу». «А чего на временную?» — участливо спросил его величество и подлил девушке вина. Марк нахмурил брови. Диего чуть улыбнулся, но промолчал, предпочтя куропатку под белым соусом разговором. Вообще было похоже, что они лишние на этом обеде. Я как-то устроилась на постоянную работу в магазин, но там был хозяин, мужчина, и... Лорен залилась румянцем. Как мило она краснеет. И он начал к тебе приставать. Девушка кивнула. Я уволилась в тот же день. Каков подлец! Воскликнул король и взял Лорен за руку. Я давно хочу издать закон, который позволит штрафовать таких хозяев. И казне прибыль, и девушкам защита. Ты кушай, не стесняйся. Неизвестно еще, когда Марк решит тебя угостить. Его кухарка, кстати, изумительно готовит хамон. Обязательно попробуй. А вот это был удар ниже пояса, потому что оказался правдой. Сам Марк мог не есть сутками, но девушку стоило накормить. Со вчерашнего дня голодная. Но все равно он не сдержался. «Что это вы, Ваше Величество, так заботитесь о моем подарке?» «Завтра официально объявят о твоей помолвке с виконтессой Рут. Тебе станет не до девушки», — довольно жестко ответил король. «Если вы сыты, то дозволяю покинуть нас и обсудить с кардиналом результаты его исследований. Отчет лежит на столе в сером кабинете. Приказ нельзя было трактовать двояко, и Марк, скрипя зубами, только и смог поклониться. Диего неспешно отер губы салфеткой и тоже поднялся». «И как это понимать?» «Марк, успокойся. Девушке ничего не грозит». Диего взял со стола тонкую папку и передал ее герцогу. «А своими словами?» Марк плюхнулся в кресло, бросил папку на пол и потянулся за бутылкой коньяка, стоящей на маленьком сервировочном столике. «Будешь?» «Нет». «Мне еще сегодня встречаться с Сашем. Хочу быть трезвым». «Новый роман?» «И, похоже, в этот раз все серьезно», — загадочно улыбнулся Диего. «Насчет девушки. Все, что написано в контракте, правда. Кроме ее опыта. Наши люди проверили банк и мага, который заверял контракт. Последнего я лично прослушал. Старик сказал, что нарушений не было. Лорен, правда, от чего-то уверена, что ей грозило 10 лет каторги». Ну и директор банка, и маг в один голос заявляют, что девушке сразу было сказано, что год исправительных работ на благо общества. Кто-то магически воздействовал на ее разум, и поэтому ей стало плохо в телепорте. «Воздействовал», — кивнул Диего. «Но не магически». «О чем ты?» «Гипноз. Обычный гипноз. И на девушке, и на маге, и даже на нашем друге Амандо. Я бы никогда не догадался». Потому что, проверяя мысли и память Лорен, ничего не заметил. Понимаешь? Ей не закладывали ложные воспоминания. Ей просто внушили, что она видит другие буквы, что она разговаривает с другими людьми, что она виновата сильнее, чем есть, и что ей ни в коем случае нельзя говорить тебе правду. О чем? А вот тут я ничего не смог узнать. Диего развел руками. Я не бог, Монами. Марк подозрительно на него посмотрел. «Не смотри на меня так. Я, конечно, могу ввести девушку в транс, заставить рассказать все, что она видела, о чем слышала, но и доверие мы потеряем навсегда. Пусть она сама захочет вспомнить. Выводы. Она будет шпионить за тобой. Это я и сам знаю. Тогда в чем проблема? Она будет шпионить за тобой, а мы за ней. Как только пойдет передача информации, мы узнаем, кто именно ею воспользуется. Дадим врагам немного лжи». Широко улыбнулся Марк. «Тебе не кажется, что все слишком просто?» «Просто? Марк, дружище, я бы никогда не распознал гипноз, если б Саш месяц назад не рассказал мне о мистере Гейсмане, баварце, жившем в прошлом столетии. Он мог заставить сотни людей видеть то, что захотел, и без всякой магии. Я провел в библиотеке Ордена 5 часов, изучая его наработки». «Марк, я самовлюбленный, напыщенный глупец. Мы, маги, слишком снисходительно относимся к науке. В этом наша слабость. Гипноз — это такой неизведанный пласт, что...» Марк поднял руку, прерывая увлекшегося Диего. Граф мог часами рассуждать на интересующую его тему. Но сегодня было не до разговоров. «Значит, она осознанно идет на предательство. Мы ведь не знаем, что ей пообещали или чем ее шантажируют», — пожал плечами Диего. «Дай девушке время». «О да, он даст ей время». «Лорен хорошая девочка, но меня больше волнует твоя невеста, Марк». «А что с ней не так?» «В том-то и дело, что ничего. «Ничего, Монами. Она безупречна. Умна, красива, воспитана, богата. Ни одного изъяна. Она даже крестиком вышивать умеет». «Боишься, что влюблюсь?» — невесело пошутил Марк. «Ты же знаешь, как я об этом мечтаю», — Диего грустно улыбнулся. «Но еще больше я мечтаю, чтобы любовь была взаимной». «Любовь придумали неудачники, Диего». Марк поднялся, давая понять, что разговор закончен. «Найди на нее компромат, кардинал. Я не намерен быть женатым долго. И найдите мне этого гипнотизера». Диего посмотрел на захлопнувшуюся дверь и печально произнес. «Как много ты о себе не знаешь, Монами. Ах, как жаль». Лорен проводила взглядом уходящих мужчин и запаниковала. Остаться наедине с королем было страшно. Доны хоть и молчали весь обед, но она ощущала их поддержку и доброжелательность, и рядом с герцогом ей было спокойнее. Отчего-то казалось, что он не даст ее в обиду. Глупые мысли, лезущие в глупую голову. Он же сказал, что просто не терпит, когда трогают его вещи. А она сейчас его вещь. И ничего другого. А король... Это было словно новогоднее чудо. Встреча с легендой, со сказкой, с далекой звездой. Она никогда даже не мечтала, что сможет увидеть его вживую. А уж разговаривать, сидеть за одним столом — это просто невообразимо. Это ведь не сеньор Патрик из молочного магазина и даже не граф. Это король. О чем задумалась прелестница? Лорен от такого обращения вновь смутилась и покраснела, но все же набралась сил ответить. «Я думала, короли — это как статуи богов в храме, величественные, неземные, совершенные, что они едят только волшебные яства, разговаривают на непонятном языке». «Не ходят в туалет и не любят женщин», — совершенно серьезно добавил его величество. Лорен покосилась на него и заметила, что серые глаза смеются. Она робко улыбнулась в ответ, а его величество Ортега не выдержал и расхохотался, звонко, заразительно, искренне. Лорен поддалась его смеху и тоже захихикала. «Крошка, ты так прекрасна в своей наивности, что я, пожалуй, не верну тебя Марку». «Ой!» — Лорен испуганно на него посмотрела. «Боженька всемогущий! И что ей делать? А как же метка контракта? Ведь ее можно снять только решением суда». «Неужели ты считаешь, что я не смогу обойти этот вопрос?» Внимательно наблюдая за ней, спросил король и вдруг положил ладонь поверх девичьей ладошки. Лорен хотела выдернуть руку, но не сделала этого. «Это же король! А она простая девчонка. Это такой шанс! Нет, не стать королевой. Она прекрасно знала, что короли не женятся на простолюдинках. Но избавиться от контракта, вновь обрести честное имя — это было заманчиво. Впрочем, я просто могу перекупить контракт у магистра», — беззаботно добавил его величество. «Поверь мне, я буду лучшим покровителем, чем герцог Кортис. Ты ведь знаешь, что у него весьма специфические вкусы в постели?» Лорен отрицательно помотала головой. «Откуда ей это знать? Хотя некоторые бульварные газеты и пестрели сплетнями о герцоге, но она им не очень верила. Ну не может деспот и подлец так относиться к детям. А ведь они его любят, это сразу заметно. Стоило хоть раз увидеть, как Вероничка с визгом кидалась на шею отца, как теплели его глаза, и...» Лорен вспомнила поцелуй в спальне и чуть не поперхнулась. «Да, она читала о герцоге гадости, но на самом деле он оказался совершенно не таким. Дон Марк просто прячется за маской, как и все мужчины, окружающие ее последние дни. Все они носят маски. Дон и Мегель, Диего, Марк. Даже его величество Ортега. И что же, сплетни о герцоге правда? Ну, пока его светлость не сделал ей ничего плохого. И... А как же сбор информации? Обещанные деньги, домик для Ба. Хотя быть игрушкой короля, наверное, более выгодно. Но тогда придется рассказать ему правду. Да о чем она вообще думает? О том, чтобы продать себя дороже, как уличная девка? Он думает, что она такая... «Ваше Величество!» Лорен, шумом отодвигая стул, вскочила из-за стола. «Если обстоятельства сложились так, что я оказалась против своей воли в такой неприглядной ситуации, это не означает, что я шлюха!» Лорен выкрикнула эти слова и моментально испугалась. наткнувшись на холодный, оценивающий взгляд камердинера. Словно вынул душу, взвесил ее и вернул обратно, изрядно напугав и предупредив. Отчетливо стало ясно, что она незначительная фигура, которую зачем-то выдернули из привычного мира и засунули в водоворот событий, ей совершенно непонятных, что жизнь ее закончена, и ничего хорошего больше не случится, что она никогда не выйдет из этого дворца, навечно оставшись пленницей, что никто ее не любит и не полюбит, что она неудачница и воровка. «Андриан, прекрати!» — раздался голос короля. И сразу в голове прояснилось. Свет в помещении стал ярче. Камердинер отступил на шаг и застыл за спинкой королевского кресла. Его Величество Ортега задумчиво смотрел на девушку и хотелось сжаться от этого взгляда. В горле появился ком. На глазах заблестели слезы, но она не решалась их смахнуть. Накатила и безысходная тоска. Лорен не выдержала. Закрыв лицо ладонями, она разрыдалась. «Андриан, ну что ты натворил?» Укоризненно произнес король. Он встал и, подойдя к девушке, обнял ее за плечи, подталкивая к дивану. «Подай, сеньорите, салфетки. А ты, красавица, прекращай разводить сырость. Я этого не люблю». Камердинер протянул Лорен льняную салфетку, в которую она вцепилась, как в последнюю надежду. Король сидел рядом, терпеливо ожидая, когда она успокоится. Лорен еще раз шмыгнула носом и промокнула глаза. Она представила, как сейчас выглядит. Распухший нос, красные глаза, волосы выбились из косы. А рядом король. Девушка вновь чуть не разревелась. «Милая», — позвал его величество, — «ты ставишь меня в неловкое положение. Что обо мне подумают подданные, найдя тебя в столь плачевном состоянии? А ты ведь мне еще ничего не рассказала. Итак, я слушаю». Лорен сжала салфетку и грустно улыбнулась. Она устала. А ведь всего день прошел. Всего день. Как же выдержать год? Да пошло оно все к демонам Нижнего мира. Она расскажет этому мужчине с мудрыми глазами все, и будь что будет. Дон Мегель обещал, что мне заплатит за то, что я буду раз в месяц отправлять отчеты о жизни и странностях герцога Ортиса. Выпалила она, словно с горы прыгнула. «Много обещал?» — заинтересованно спросил король. «Много». — серьезно кивнула Лорен. — 100 000. — Немало, — согласился король. — И что мне делать? Лорен ожидала всего чего угодно, но не такой спокойной реакции его величества. — Выполнять условия контракта, раз ты не хочешь переходить ко мне. — А, девочка, неужели ты думала, Марк этого не знает? Лорен вздрогнула. — Знает? Так вот отчего он так усердно предлагал ей рассказать правду. А она думала, что всех обманула. А как он узнал? Дон Диего сказал? Нет, Диего этого не увидел в твоей памяти. Но зная чуть больше, чем знаешь ты, сделать выводы было просто. Вот как? Я наивная дура, да? Лорен печально улыбнулась. Наивная, да. Но ты не дура. Ты шанс. Шанс? Позволь мне промолчать. Итак, Лорен, мы будем встречаться. И ты будешь рассказывать обо всем, что происходит в замке герцога Ортиса. Обо всем, это понятно? Да. Марку об этом знать не обязательно. Пусть он считает, что я за тобой ухаживаю. А граф Диего Вальверди получит на этот счет особые указания. Ты замечательная девушка, сеньорита Кастро. Я рад нашему знакомству и надеюсь когда-нибудь снискать твою милость и пригласить на настоящее свидание. Вот серьезно он говорит или издевается? Лорен сквозь ресницы посмотрела на мужчину. Не улыбается. Но это как-то неправильно. Короли не должны такое говорить простым девушкам. Но как же это приятно. А зачем вам это, знать о герцоге? Он мой кузен, единственный родственник. Король встал, и Лорен вскочила тоже. Нас связывает одно семейное... Его Величество Ортега на секунду задумался. «Пожалуй, проклятие. Марк несет очень большой груз. Я волнуюсь за него. Он скрытен, самолюбив, никогда не пожалуется, если ситуация выйдет из-под контроля. Будет пытаться решить все сам. А это небезопасно. А еще он проводит очень сложные, опасные эксперименты. Он хочет вывести мага-универсала. Наверняка ты не знаешь, что в мире не существует магов, которым было подвластно несколько направлений магических манипуляций. Один вид магии на одного человека. «А ведьмы?» – перебила короля Лорен и тут же смутилась. «Простите». «Ведьмы. Только то, что связано с человеческими чувствами. Но среди них встречаются сильные травницы. Пожалуй, ведьмы ближе всех стоят к универсальному магу. Недаром Вероника у Марка получилась ведьмочкой». «Так его дети...» Лорен зажала рот руками, глядя на короля с неподдельным ужасом. «Они не настоящие?» «Ну как могут дети быть не настоящими?» Улыбнулся его величество. «Лорен, ты меня удивляешь. Просто они родились не совсем обычным путем. Обычным у Марка может родиться ребенок только от взаимной любви». «А?» «Да, он любил когда-то, но девушка умерла. Ее не смогли спасти, потому что рядом не было ни одного мага-целителя. Только демонолог и артефакторщик. Печальная история. Марку тогда было 17 лет». Король улыбнулся одними глазами, внимательно наблюдая за реакцией девушки. А Лорен история несчастной любви герцога показалась очень трагичной. Ее сердце переполнили сострадание и жалость. «Бедный, бедный Дон Марк. Я поняла. Вы хотите знать, когда нужно вмешаться, чтобы Дон Марк не навредил сам себе?» Сделала вывод Лорен, когда поняла, что больше ей ничего сказано не будет. «Умница. Андриан, проводи мою прелестную гостью к герцогу. И вели Дону Диего зайти». Он поцеловал ошарашенной девушке руку и сам довел до двери. Лорен даже поклониться от потрясения забыла. Сам король поцеловал ей руку. Ей, осужденный за подлог, поцеловал руку король, как даме высшего света. С ума сойти. Если рассказать Ба, она ни за что не поверит. «Его величество оказал вам милость, сеньорита, выказав свое доверие», — ледяным тоном произнес камердинер, когда они оказались в коридоре. «Большую милость. Не подведите его». Лорен кивнула и поюжилась. Рядом с этим мужчиной ей было крайне неуютно. Андриан был чем-то похож на Константина, но более злой и жестокий. Этот взгляд до самого сердца. Казалось, что он ее ненавидит и только ждет повод, чтобы набросить на шею удавку. Бррр. «Герцог ждет в холле. Я провожу».